Глава 20. «Таким образом, — заключил священник, — год у вас был хорошим?» «Да, сэр, и очень, — ответил Питер Линдси. Отлично уродилась кукуруза, яблок полно, и тыквы еще на плете. Вы их наверняка видели в поле». «Видел. Ты благословен, Питер. Иметь такую ферму и такую прекрасную семью. Я говорил недавно с одним человеком о жадности. Ты сам знаешь, как может жадность завести человека в долину погибели. Хорошо, что ты не жаден, Питер, и что доволен своим положением в жизни». «Да, сэр, спасибо». «Ну что ж, мы воистину нуждаемся в благословении полей, как нуждаемся в...» Он замолчал, постукивая себя по подбородку указательным пальцем с длинным неровным ногтем. «В благословении небес», — подсказала жена Питера Фейс, готовившая обед у очага возле противоположной стены. Ее кухня и сама была благословением дома. Аккуратная, чистая, светло-желтые сосновые стены, чашки и тарелки на полках и в сводчатой печи сковородки, таганы, чугунки, кастрюли, котлы и прочая утварь, поддерживающая в доме жизнь, а в людях сытость. Все расставлено в порядке. «Именно так», — отозвался преподобный. Младшая дочь, Робин, помогавшая матери, подошла к проповеднику, который сидел за столом с чашкой сидра в руках, и показал одну вещь, которую принесла из другой комнаты. Девочке было 8 лет. Она была белокурая и очень гордилась вышитой подушечкой. Узор изображал малиновку на ветке. «Я сама вышивала», — сказала Робин. «Правда? Как чудесно. Ты хочешь сказать, мама тебе совсем не помогала?» «Ну...» — девочка застенчиво улыбнулась. Глаза у нее были яркие, теплые, синие, как у матери. «Она мне показала, как начать, и помогла закончить». «А, вот как. Но между началом и концом тоже много-много работы». Он вернул ей подушечку. «А вот это что?» Средний ребенок, 13-летний сын по имени Аарон, вышел вперед показать свои сокровища. «Хорошая коллекция», — сказал гость, принимая кувшинчик и любуясь на яркие цветные шарики. «И сколько их у тебя?» 22, сэр». «И они используются для определенной цели? Для игр?» «Да, сэр, но я и смотреть на них люблю». «Такие шарики любой мальчик хотел бы иметь». «Да, сэр, конечно». «Аарон», — одернул его Фейс Линдси, «перестань докучать преподобному Бёртону». «Он не докучает, отнюдь нет. Спасибо, Аарон, возьми». Гость вернул кувшин с шариками и поднял бородатый подбородок, чтобы взглянуть на старшую дочь, которая помогала матери готовить кукурузные лепешки, печеные яблоки и, ради такого случая, кусок ветчины. Ей было 16 лет. Овальное личико с широкими скулами, светлые, как у матери и сестры, волосы и глаза темно-карие, как у отца. Прервав работу, она посмотрела в упор на преподобного Бёртона, потом зачерпнула фасоли и положила в миску. «Ты тоже хочешь мне что-то показать, Ларк?» — поощрительно проговорил гость. «Нет, сэр», — ответила девушка твердо. «Я хотела бы кое-что у вас спросить». Сидящий напротив священника и ее отец — жилистый мужчина лет под 40, одетый в синюю рубашку и коричневые панталоны, с морщинистым лицом, обсыпанным веснушками от солнца, почти лысый, если не считать коротко подстриженных рыжеватых волос на висках. Метнул на нее быстрый взгляд, приподняв брови. «Ну, спроси, конечно», — ответил проповедник благосклонным голосом. «Отчего у вас такие ногти?» «Ларк!» Питер нахмурился, и морщины на его лице залегли глубокими ущельями. Фейс сурово посмотрела на дочь, приподняв густые брови. «Ничего-ничего, самый обыкновенный вопрос». Преподобный Бёртон поднял руки, развел пальцы. «Не слишком приятное зрелище. Понимаю. Самому жаль, что не мог держать ногти в порядке, как положено джентльмену. Но среди индейцев это трудно. Странствия среди них не включают еженедельное применение ножниц. У вас, я полагаю, найдется пара, которой я смогу потом воспользоваться». «Да, конечно», — ответил Питер. «Ларк, что это на тебя нашло?» Она чуть не сказала вслух: «Не нравится мне этот человек», но промолчала. Даже подумать такое о священнике, слуге Божьем, было достаточно, чтобы краска побежала по щекам и взор потупился к половицам. Она стала накладывать бобы в миску. Плечи ссутулились под тяжестью мысли, не дающей ей покоя. «Он слишком долго на меня смотрит». «Я проголодался», — заявил проповедник, ни к кому конкретно не обращаясь. «Просто как волк, было бы правильнее сказать». «Сию секунду», — заверила его Фейс. «Робин, будь добра, выложи лепёшки на блюдо». «Сейчас, мамочка». «Достань хорошие салфетки, Аарон». «Уже достаю, мама». Он поставил кувшинчик с оцененными шариками на стол и направился к буфету. Ларк Линдси покосилась на преподобного Бёртона и отвела взгляд.